«Пробивной человек». Юмористическая повесть. Произведение написано по мотивам украинской оранжевой революции, но с изрядной долей авторской фантазии. Поэтому искать тут стопроцентную историческую точность не стоит. В общем, сюжет этой повести можно рассматривать как альтернативную историю Украины. Все события и действующие лица произведения вымышлены, а их совпадение с реальными событиями и личностями случайны. Автор. Предупреждаю, господа читатели, не надо воспринимать это произведение абсолютно серьезно. Оно же юмористическое. Автор. Глава первая. Быстрым шагом, временами переходя на бег, Вася пересекал большой привокзальный рынок. Он возвращался с дачи домой и только что сошел с поезда. Вася очень торопился, понимая, что задерживаться здесь ему не следует. Ведь он имел проблемы с военкоматом, а призывной сезон сейчас был в самом разгаре, и на рынке вовсю орудовали менты, отлавливающие уклонистов от армии. Но пробегая мимо очередного киоска, он вдруг резко затормозил и остановился как вкопанный. «Нифига себе! Вот это сиськи! На пятый размер подтянут!» Его внимание привлекла большущая фотография, вывешенная в киоске на самом видном месте. На фотографии, почти в натуральную величину, была изображена от пояса и выше молодая девушка поистине фантастической красоты. Весь ее облик выражал силу, здоровье и энергию. Ослепительная блондинка с идеально правильными чертами лица, с сияющей голливудской улыбкой, с замечательно натренированной спортивной фигурой. А грудь-то какая! Одним словом, не девушка, а произведение искусства. Даже прическа у нее была именно такая, которая Васе нравилась больше всего. Волосы зачесаны назад и собраны на затылке. Обтекаемая прическа, как он это называл. Правда, для такой прически надо иметь подходящую форму лица, а иначе девушка может глупо выглядеть, что и случается иногда на практике. Но у девушки с этой фотографией форма лица оказалась как раз самая подходящая. Прекрасная незнакомка была одета в черное сильно декольтированное платье без рукавов, которое на ее пышной фигуре смотрелось вроде бы несколько вызывающе. А впрочем, по нынешним временам, наверное, в самый раз. На шее у нее Вася разглядел тонкую цепочку, с которой свисал маленький крестик. Насколько он мог судить по фотографии, и крестик, и цепочка имели белый цвет. Серебро, что ли? Но это ее спонсор явно дал маху. Такую девушку следует украшать только золотом. Нашел на чем экономить, скупердяй. Вася немного очухался от первого убойного впечатления, произведенного фотографией, и решил ее обязательно купить, но сначала посмотреть, не продается ли тут еще что-нибудь интересное. Как выяснилось, это был газетный киоск. На прилавке и на боковых полках-стеллажах располагались газеты, журналы и фотографии всяких знаменитостей. Но фотография, которая так потрясла Васю, занимала особое место. Она висела в гордом одиночестве, подвешенная на специально натянутой веревочке, причем на такой высоте, чтобы мужчина среднего роста упирался взглядом прямо в нее. Правда, она немного заслоняла собой продавца, но зато восхитительно рекламировала его товар. Вася поискал деньги во внутреннем кармане куртки, достал, посмотрел, как назло, одни крупные купюры. Затем сказал продавцу: «Мне, пожалуйста, вот этот плакат». Продавец, солидный дяденька лет 50, сидел на высоком крутящемся стуле. Он повернулся вправо, нащупал, не глядя, большую фотографию, лежащую сверху других, аккуратно взял ее и положил на прилавок. Вася, не спрашивая цену, приготовил одну денежную купюру. «Вам повезло, молодой человек», — заметил продавец. «Это последняя». «Как же последняя? А это?» Вася ткнул пальцем в фотографию, висящую на веревочке. «Нет, эту я не продаю. Один экземпляр мне нужен для того, чтобы приманивать покупателей. Когда мужики ее видят, они слетаются к моему киоску как мухи на огонь, честное слово». «В смысле, как бабочки на огонь», — поправил Вася. «Ну да, правильно, как бабочки. Так что я ее все время здесь держу. Видите, даже специально фанерку к ней сзади приклеил, чтобы ее ветром не порвало». Вася глянул на фотографию с тыльной стороны. Действительно, к ней оказался приклеен тонкий лист фанеры, идеально подогнанный под размеры фотографии. «Вам ее завернуть?» — уточнил продавец. «Да, заверните», — кивнул Вася и вручил ему денежную купюру. «Хм, а помельче не найдется?» «Не найдется». Продавец шумно вздохнул. Вася забеспокоился не на шутку и кинул взгляд в направлении другого киоска, продуктового. «Можно сбегать туда и разменять деньги, а заодно и купить чего-нибудь вкусненького. Он вообще очень любил вкусно поесть». Но нет, продавец вытащил пачку мелких купюр и стал отсчитывать сдачу. «На вас-то у меня хватит мелочи», — сказал он. «Но сами понимаете, если каждый будет совать мне такие крупные банкноты, на всех не напасешься». Он отдал Васе деньги и аккуратно скрутил фотографию в трубочку, потом стал заворачивать ее в оберточную бумагу. Тут Вася из любопытства поинтересовался. «Кстати, а кто это такая вообще? Я ее раньше никогда не видел, а на фотографии ничего не написано. Фабрика звезд? Дом 2?» «Не угадали. Это Ирина Петровна Григоренко, новая восходящая звезда большой политики». Вася вытаращил глаза от неожиданности. «Ну то, что она новая, это я понял. Думаю, у нее пробег лет 20-25, где-то так. С моего поколения, короче. Но звезда большой политики из нее вряд ли получится. По-моему, у нас все-таки нормальная страна, а не публичный дом. Думаю, на самом деле она постарше вас. Правда, ее возраст тайна за семью печатями. Я, по крайней мере, его не знаю. А вот насчет нормальной страны, это вы сильно загнули. И почему сразу публичный дом? Может, именно такая девушка принесет стране удачу?» «Ну да, конечно», — засмеялся Васю. «Удачу она принесет. Если прикинуть ее возраст на глазок, дай бог, чтобы она только-только институт закончила, а уже рвется страной управлять. А вообще в старину считали, что девушка на корабле — очень плохая примета». «По крайней мере, мне она точно приносит удачу», — возразил продавец. «Когда я повесил тут ее фотографию, покупателей у меня стало в 2 раза больше». «Ну ладно», — сказал Вася, забирая свою покупку. «А за каких она будет? За коммунистов или за демократов?» «Вижу, что вы имеете очень смутное представление о политике. Но если говорить в общих чертах, то она скорее за демократов». «Понятно. Да я вообще-то политикой совсем не интересуюсь. Представляете, ни разу в жизни голосовать не ходил. Ну, теперь, может, и пойдете». «Ага, сейчас», — язвительно улыбнулся Вася, развернулся, чтобы идти домой, и был неприятно удивлен. Навстречу ему шагал милиционер. Правда, он находился еще далеко, метрах в 25. Вася решил его обойти и двинулся в другую сторону. Придется добираться до дома кружным путем. «А если бы этот мусор появился на минуту раньше?» — подумал Вася и вздрогнул. «Пока я покупал фотку, я бы его даже и не заметил. Он запросто мог меня сцапать и в армию отправить». Впрочем, самую большую опасность представляли замаскированные оперативники в штатском. Однажды Васе довелось увидеть, как они работают. К счастью, он увидел это со стороны, иначе не гулял бы сейчас на гражданке. Дело происходило здесь же, на рынке, и, вероятно, этих ментов прислали сюда специально для охоты за уклонистами. Их было двое, и Вася сумел запомнить их в лицо. Но ведь в следующий раз сюда могли прислать кого-нибудь другого, кто тут еще не примелькался. Но нет, больше ментов Вася не встретил и благополучно покинул рынок.